Когда страх изжит, это уже хорошо. Определить степень изживания можно только испытанием. Вот таким путем при повторности испытаний изживаются самые трудные для преодоления свойства характера. Поймем пользу повторения испытаний, если их цель – освободить от нежелательных качеств. Устрашающие слова могут подбросить и темные, чтобы нарушить равновесие, но даже и такие выдумки их полезны, ибо укрепляют доспех. Когда-то они волновали, устрашали и омрачали, но прошло время, и доспех стал непрободаем. Бесстрашие очень нужно и в надземном, ибо много устрашающих обликов и условий можно там встретить. Надо знать все стороны жизни, и светлую, и теневую.